Дорогой великий оратор, именно великий, именно с большой буквы. То, что вы сейчас смотрите мою школу, это говорит только о том, что вы стремитесь стать великим оратором. Но действительно, действительно, ораторами становятся, а не рождаются. Многие думают, наивные люди, что вот он, великий оратор, стоит на трибуне и зажигает сердца миллионов людей. Многие, не знающие секретов ораторского искусства, мастерства, наивно полагают, что ораторский талант дается от рождения. Нет. Нет, дорогой великий оратор. Ораторский талант развивается, тренируется. Ораторами не рождаются, а становятся. Ярчайший пример – Цицерон. Ораторское искусство у всех ассоциируется с этим замечательным великим оратором. Он жил почти что 2000 лет назад, а мы помним его имя. Империи ушли, растворились в истории, в тумане былых событий. А великий Цицерон, его имя живет. Он родился оратором? Нет. Он стал оратором. Если бы мы с вами видели этого начинающего оратора, мы бы ему сказали: парень, ты куда собрался? Кем ты хочешь стать? Ты плохо говоришь, ты заикаешься, ты картавишь. У тебя вместо слов во рту горячая картошка. Да еще когда ты начинаешь что-то говорить, у тебя дергается плечо. Никогда из тебя оратора не получится, даже не пытайся. Но великий Цицерон... Он поэтому и был великим, потому что он знал, что ораторское искусство – это тренируемый навык. И, кстати, очень легко тренируемый навык. Поэтому он развивал себя. Все над ним смеялись. Никто не верил, что он станет великим оратором. А он тренировался. Он привязывал меч над своим плечом к дереву. И когда начинал выступать, нервничал, плечо начиналось дергаться, и меч колол плечо. Он отучил свое плечо дергаться вот таким болезненным способом. Чтобы научиться говорить, он выходил на берег бушующего моря, брал камушки в рот, чтобы усложнить речь, и выступал. Такими простыми приемами, упорством, а самое главное, постоянной тренировкой, он стал величайшим оратором. Когда мы вспоминаем с вами Гая Юлия Цезаря, Цезарь – великий полководец. Он же тоже не родился великим оратором. А ораторское искусство его было настолько велико, что он войска вдохновлял и побеждал с этими войсками противника, который в 10 раз превосходил войска Цезаря. В 10? Численностью? Свирепостью? Как же Цезарь стал великим оратором? Он тоже тренировался. Вот точно так же, как и вы, как и я. Он тренировался. Будучи молодым человеком, он попал в плен к пиратам. В то время были мощные пиратские флотилии, и, находясь в плену, ожидая выкупа, когда за него пришлют выкуп, Гай Юлий Цезарь не сидел сложа руки. Он тренировал ораторское искусство, рассаживал пиратов и выступал перед ними, произносил речи. А если кто-то из пиратов шумел или вертелся, он отдергивал неслушником. Смотрите, пленник выступал перед палачами и руководил ими. Вот так великие ораторы тренируются, становятся великими. Конечно же, мы обязательно вспомним с вами великого Бонапарта Наполеона. Великий Наполеон. Все ошибочно считают его французом. Но он-то на самом деле был корсиканцем. А на Корсике говорили на итальянском языке. И поэтому великий Наполеон с трудом выговаривал французские слова поначалу. У него был очень сильный акцент. Но это не помешало ему стать великим оратором. И мы с вами до сих пор помним, когда был египетский поход, и великий полководец, глядя на пирамиды египетские, обратился к своим солдатам. Солдаты, 40 веков истории смотрят на ваш героизм. Когда мы говорим о ораторском искусстве, мы точно знаем, ораторское искусство тренируется, с ним не рождаются. И побеждает в ораторском искусстве тот, кто больше тренируется. Когда мы говорим о великих ораторах, мы обязательно вспомним с вами Кеннеди. президента Соединенных Штатов. Когда вы прилетаете в аэропорт Нью-Йорка, города, он называется Кеннеди. И это действительно был замечательный президент. Но мало кто знает, когда он выступал, это близкие его знали, у него от волнения тряслись колени. Карнеги. Дейл Карнеги, великий мастер, о котором мы сегодня еще будем говорить, так сформулировал задачу, нашу с вами задачу. Ораторское искусство, тренинг нужен не для того, чтобы не тряслись колени. Волнение — это хорошо, а для того, чтобы научиться выступать, когда трясутся колени, когда ты переживаешь. Страх публичных выступлений некоторые психологи сравнивают со страхом смерти. Это действительно так. Я помню хорошо свои первые выступления. У меня тряслись колени. У меня сердце молотилось так в груди, что мне казалось, вот сейчас оно выпрыгнет. Горло пересыхало. Я перед собой ничего не ел. Туман был. Серьезно. Вот туман, комок в горле, пересохшее горло, сердце молотится, колени трясутся, заикаешься. Было очень тяжело. Невероятно страшно было. Невероятно страшно. Но надо отметить, дорогой великий оратор, в то время-то не было книг. В то время я не мог услышать вот такой школы, как вы сейчас слушаете. И поэтому мне приходилось идти на ощупь. Просто выступать, падать было очень тяжело. Вам в тысячу раз легче, потому что я вам сейчас самый эффективный и простой совет дам для начинающего оратора. Когда вы будете делать первое выступление, не стесняйтесь быть самим собой. Выходите и говорите: уважаемые господа и дамы, я волнуюсь. Я выступаю впервые, я выступаю, вот настолько мне страшно, настолько я волнуюсь. Вы меня простите, я буду ошибаться. Но мне действительно, я действительно волнуюсь. Все, вот такое обращение к публике, искреннее обращение, сразу же снимает все напряжения. И люди, которые сидят в зале, они-то тоже боятся публичных выступлений. Это страх генетический. Они поддерживать вас будут морально, глазами, и вам будет легче. Не пытайтесь в начале ораторского пути казаться важным оратором, важным каким-то специалистом. Да нет, людям-то нравится, наоборот, искренность, откровенность ваша, ваши волнения. Это очень важно. И первое, с чего мы начнем нашу школу, я хочу обратить ваше внимание, что сегодня Олимп ораторского искусства в русскоговорящих странах, он пустой, нет великих ораторов. Поэтому очень легко добиться успеха. Сегодня очень много говорильни, бла-бла-бла-бла, говорят политики на всех уровнях, бла-бла-бла, говорят как бы элита, в кавычках, ну, общество. Они ничего не несут. Они просто, как говорят чукчи, бессмысленно стучат языком о зубы. Пустота, нет идеи, нет мысли. И когда вы, дорогой великий оратор, приступаете к изучению великого ораторского искусства, помните, что главное не как сказать, а что сказать. Главное не сколько вы слов произносите, а о чем вы говорите, какова ваша цель. Чтобы ощутить вот это важное великое содержание и пустоту, чтобы ощутить разницу между великим содержанием и пустотой, бла-бла-бла-бла. Я приведу вам три примера из истории. Во время Великой Отечественной войны Англия, островное государство, было отрезано немецкими подводными лодками от источников сырья. Уголь, руда, металл, нефть. Ничего не было в то время. Англия испытывала тяжелейший нужду. И на самом-то деле Германия завоевала уже всю Европу, и вся промышленность Европы работала на мощь немецкого оружия, которое постоянно возрастало. В Англии сложилась крайне тяжелая ситуация. Великий Черчилль, который вошел в историю как великий политик, однажды выступал перед студентами в университете. Его знаменитая речь. Представляете, время, война, неизвестно, будет ли жить страна, сможет ли она устоять перед этим агрессивным, мощным, злобным врагом. Великий Черчилль приезжает к студентам, выходит и говорит всего лишь несколько слов. Не сдавайтесь, не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь. И уезжает. Это его знаменитая речь. Вот сколько уже прошло? Более 50 лет, 60 практически лет. Больше 60 уже. А мы слышим эти слова. И для нас с вами, дорогой великий оратор, это огромный и важный пример для подражания. Включаем воображение, и машина времени переносит нас еще дальше, во времена Александра Македонского. Более 2500 лет назад его армия проходила непроходимую пустыню. 500 километров обезвоженной, горящей, раскаленной пустыни. 60-тысячная армия вошла в пустыню, а вышло только 15 тысяч изможденных. 45 тысяч погибло. И знаменитые его слова, когда его ординарец в шлеме принес великому Александру Македонскому воды, Македонский взял эту воду и сказал: для одного человека это слишком много, для армии слишком мало, и вылил в песок эту воду. Прошло 2500 лет, а мы с вами слышим эти слова. Когда мы говорим с вами о ораторском искусстве, вы, как великий оратор, во главе угла, впереди всего, впереди паровоза даже должны стоять главная идея. Что вы хотите сказать, а не как сказать. Люди, которые говорят просто так, ради красивых слов, чтобы порисоваться на трибуне, я их называю оратор Аратович. Пустые звуки, пустые слова. Уж лучше бы они не говорили. Когда мы говорим о смысле произнесенной речи, мы понимаем с вами, что ни количество слов, ни какие-то мощные метафоры, ни какие-то звуки, особо издаваемые ораторами, не играют такой важной роли, как цель, смысл речи. Ведь речь произносится не ради красного словца, не ради самолюбования, а для того, чтобы достичь какой-то цели. Великий адвокат, знаменитый Кони, однажды вечером перед процессом поспорил со своими друзьями, что он произнесет всего лишь несколько слов и выиграет процесс. Никто не поверил. А процесс был сложный, потому что судили священник. Священника, который влюбился в девушку, запутался в делах и что-то там натворил. Великий Кони выходит на процесс и говорит, обращаясь к присяжным, которые принимали решение, виновен он или нет. Господа присяжные, неужели мы с вами не простим человека, который всю жизнь нас прощал? Все, процесс был выигран. Слава, триумф, успех. Я специально, великий оратор, привел разные знаменитые выступления из разного времени, из разных эпох, чтобы вы осознали, что настоящее искусство – это прежде всего искусство, которое несет какое-то важное послание, какой-то важный смысл. Это действительно так, а не просто бла-бла-бла-бла-бла. Если вы молоды, вы не помните, а если вы взрослый человек, вы хорошо помните многословные речи, многочасовые речи Михаила Сергеевича Горбачева. Он нормальный мужик, нормальный политик. И то, что он подарил людям перестройку, это на самом деле о многом говорит. Ну, выпала ему такая миссия разрушить то, что создавалось десятилетиями. И вот удивительно, это очень важный эффект. Это очень важный, вернее, это очень важный исторический пример. В мое время было всего лишь 3 телевизионных телеканала. И газеты, такие газеты, как «Правда», «Московский комсомолец», «Тиражиты» имели по 40 тысяч, по 40 миллионов в день ежедневная газета. 40 миллионов, 20 миллионов, «Комсомольская правда», 30 миллионов, газета «Труд». И какую я бы газету не видел или не покупал, я всегда видел портрет Горбачева и его речь. Я включал телевизор и всегда слышал его выступления о перестройке, о гласности, ну какие-то, вот знаете, бесконечно словесные выступления. Мы с моим другом ради хохмы посчитали, если бы вот то, что выступал Михаил Сергеевич Горбачев, это было рекламное время, которое нужно было бы покупать какой-нибудь корпорации или компании, чтобы свою рекламу сделать. Вот время, которое. И у нас получилось, Михаил Сергеевич Горбачев наговорил больше, чем на 40 миллиардов долларов. Говорил, не один год говорил. Не один год. Его везде показывали, его хвалили. И когда рухнул советский, вернее, и когда он ушел с Олимпа политического, давайте попробуем вспомнить хотя бы его одну речь. Давайте с вами напряжем все свои извилины. Мы ничего не сможем вспомнить. Ничего. Потому что он ничего не говорил. Потому что он просто содрогал воздух. Мы помним с вами Македонского, Цезаря, которые жили 2500 и 2000 лет назад. Мы помним с вами великих ораторов. А Горбачева, который очень много произнес слов. И нужно сказать, в то время еще не было альтернативных источников информации, интернета, других каких-то средств массовой информации, кабельного телевидения. Мы в то время слышали вот только его. Ни одно слово, ни одна идея не осталась, потому что нет никакой идеи. Когда мы готовимся к выступлению, дорогой великий оратор, мы обязательно должны для себя написать главная цель, сверхидея, что же я хочу добиться, донести до людей. Если вы выйдете просто так и скажете: уважаемые дамы и господа, я хочу денег. Что? Все хотят денег. Если вы скажете: уважаемые дамы и господа, я хочу продать вам продукт, потому что я очень хочу денег. Ну, все хотят кому-то что-то продать. Все что-то хотят заработать. Это не есть идея. Это никого не тронет, потому что это обыденно. Это все равно, что сказать: я дышу. Чтобы жить, я дышу. Ну и все дышат. Все 6,5 миллиардов населения Земли, все дышат, чтобы жить. Итак, первая главная идея – запомнить, записать золотыми буквами в своей душе, в своем сердце. Главная идея, главное в послании, главное в силе оратора – это ради чего вы это делаете. И как вы делаете. Вот как делают все – включите телевизор, полистайте каналы политики, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пустота. Потому что их мысли понятны. Они скучные, примитивны. И ничего после них, этих политиков, ни болтунов не останется, потому что они ничто. Вот слово «ничто» – пустота. От пустоты рождается пустота. Так проживут жизнь и превратятся в удобрение. А сейчас я вам поставлю фрагмент одной из величайших речей. Но прежде чем вы ее посмотрите, я хочу, чтобы вы погрузились в историческую эпоху того времени. 50-е годы. Северная Америка. Нарастает возмущение афроамериканского населения. Их ненависть, потому что их права ущемлены. Сегрегация. Ущемление прав цветного населения. И, кстати, унижали не только негров, и евреев, и латиносов, цветных, вот как бы считали, что в то время это не люди, полулюди. Как выражалась сегрегация? 3 года назад уже из жизни ушла чернокожая пожилая женщина, которая в то время была девушкой, которая работала на ткацкой фабрике, и она заболела очень сильно, у нее разболелись ноги. А в то время, чтобы вы понимали, места в автобусе сидячие, передние, были только для белых. А черные, как скот, ездили на задней площадке. И вот эта девочка, совершенно девушка, с больными ногами садится в кресло. И к ней подходит белый парень и говорит: ты, черномазая, животное, ну-ка быстро на свое место. Она говорит: вы извините, сэр, но у меня болят ноги, я не могу просто. Автобус остановили, вызвали полицию. Этой девушке дали 3 года тюрьмы. И она их отсидела. В парке вход черным был разрешен только по определенным дням и определенное время. Черных не брали учиться в учебное заведение. К ним относились как к скоту, как к людям второго сорта. И вот нарастает возмущение. Лидером освобождения стал великий Мартин Лютер Кинг. Сегодня его день рождения, Мартина Лютера Кинга, празднует вся Америка. Прагматичная капиталистическая Америка, закрываются банки, заводы. Убытки-то какие, но все празднуют день этого великого человека. Чтобы вы поняли, насколько он был велик, я расскажу только один случай. Учителем, кстати, Мартина Лютера Кинга был Махатма Ганди, и он восхищался им. Бескровной революции. Мартин Лютер Кинг, точно так же, как и Махатма Ганди, считал, что насилие, жестокость не может породить мир. И вот представьте на секундочку, он же отец был семейства, у него дети были. Белые экстремисты взрывают его дом. Чуть-чуть не погибла его семья. Известие разнеслось по всей округе. Собрались огромные тысячи черных, возмущенных, справедливо возмущенных людей. И Мартин Лютер Кинг выходит, у него только что чуть детей не убили, и говорит: друзья, только никакой крови, никакого насилия. А в то время у черного населения была радикальная группировка, они себя называли «Черные пантеры». Это те чернокожие, темнокожие люди, которые отслужили в армии, в морской пехоте, в десанте, такие боевые убийцы. И вот эти черные говорят: да как же так? Вот только что не взорвали нашего пастора. Ну как мы будем терпеть? Давайте за оружие. А в Америке оружия много. И сметать, убивать этих белых. Нет, сказал Мартин Лютер Кинг. Нет. Величайший человек. Только за один год он произнес больше 230 речей. В этот год его арестовывали, взрывали. Угрожали постоянно. Терроризировали его. В этот год он проехал больше 2 миллионов миль километров, чтобы донести до людей слово свободы. Вот такой великий человек. И сейчас я предлагаю вместе посмотреть его знаменитое выступление. И это выступление было произнесено десятилетия назад, но его сила чувствуется и сегодня. Потому что великая цель – освободить людей. Великая цель – сделать равенство. Великая идея – равенство. Внимание на экран. Согласитесь, сердце наполняется особым волнением. Вот что-то важное, настоящее послание, идея. Идея. Вы сейчас услышали идею равенства. А теперь мысленно сравните всех современных политиков. пустота, бла-бла-бла-бла, пустота. Ничего. Вы встали на путь создания самого себя великого оратора. Поэтому мы начинаем говорить с вами о важнейших вещах, о наполнении своего сердца чем-то. Помните, от пустоты рождается пустота. И первое, с чего мы начнем, это не приемы дешевой ораторского, вот этого болтологии все. Я вам обязательно дам технику. Но сейчас я хочу поговорить о самом главном. Я хочу использовать вашу мотивацию, ваше желание стать великим оратором. Я хочу использовать это во благо, чтобы вы стали великим человеком. Однажды Владимир Яковлевич Ворошилов, создатель передачи «Что, где, когда», а в то время, это было давно еще, он был мастером, телевизионным мастером номер один, уважаемейший человек. Будучи у меня в гостях, мы с ним обедали, и я его спросил, великого мэтра, Владимир Яковлевич, а что такое телевидение? И он очень точно сказал, эти знания я несу всю свою жизнь и передаю людям. Он очень точно сказал, вы можете целый год, сказал Ворошилов, тренировать человека, ведущего, оратора, неважно кого. Вы целый год можете его обучать словам, вы можете обучать его жестам, причесывать, одевать, готовить из него как бы ведущего или звезду. Но как включается видеокамера, он становится голым. И люди видят, что у него здесь сердце внутри. И если человек не интересен, пустой, вы можете нанять всех ораторов, ведущих в мире, всех тренеров, ведущих в мире, чтобы они ему помогли. Вы можете этого человека тренировать целый год. Ничего не произойдет. Ничего. Потому что он пустой. От пустоты рождается пустота. Эту великую мудрость я вам продемонстрирую на очень наглядном примере. Итак, внимание. Это самое главное послание. Вот эта аудитория, это один человек, или 10 человек, или 100 тысяч человек, или миллион человек, неважно. Это человек, который вас слушает, великий оратор. Это не вы. Вы уже наполнены, потому что вы слушаете мою школу, вы уже особый человек. Особый человек, потому что случайности не случайны. Это большинство политиков, болтунов, пустобрехов, как говорили на Руси. И вот смотрите, вот пустой человек, вот он пустой. И он пытается что-то передать. Он пытается передать что-то, и ничего не происходит. Пустота, и здесь пустота. Он пытается говорить час, два, год, 10 лет, 20 лет. Ну, пустота, ничего не передается. Нетрудно догадаться, дорогой великий оратор, потому что сосуд пустой, нечего. Нечего передать. От пустоты, как говорят на Востоке, рождается пустота. А теперь речь пойдет о вас. Дорогой мой великий оратор, вот когда в душе у человека есть что сказать, великая идея, великая мечта или желание что-то сделать, не просто воздух сотрясать, а что-то сделать. Вот когда ваше сердце, ваша душа наполнена, как у Мартина Лютера Кинга, которого мы с вами вместе недавно только послушали, что происходит? И ведь неважно, к одному человеку вы обращаетесь. Или к миллиону. Неважно. Вот мою школу сейчас будет слушать миллион человек или один вы. У меня есть что вам сказать. И поэтому, как говорит древняя мудрость, а знания от учителя, ученика передаются как из сосуда в сосуд, переливаются. Вот они знания, видите? И вот сосуд полон. И вот есть мудрость. Есть познание. Есть сила идеи, сила мысли. То же самое происходит и с ораторским искусством. Прежде чем что-то сказать, нужно наполнить свою душу энергией, опытом, знаниями или идеей. Точнее сказать, идеей. Вы свое сердце, свою душу, свой интеллект будете наполнять всю жизнь учиться. Но сейчас перед вами стоит конкретная задача. Конкретная задача что-то решить. А для этого нужно наполнить свое сознание идеей. Очень важной идеей. Очень важной идеей. Сосуд должен быть полный. Вот знание, идея. Это символическая такая метафора, это чистая вода родниковая. Но она символизирует вашу идею, которую вы понесете массам. Для того, чтобы наполнить себя, любимого или любимую, энергией, оптимизмом, знаниями, мощной философией. Правильно. Первое, с чего надо начинать. Не тренировать язык свой, да он и так у вас натренированный. А наполнять себя любимую, наполнять себя любимого знаниями. И мы начинаем с того, что главный лозунг – читать, читать и еще раз читать. Начинаем читать книги «Думай богатей», «Хил Наполеон». Я лично эту книгу прочел более 20 раз. С карандашом, вот на протяжении 5 лет, 20 раз минимум. Я постоянно читал эту книгу и записывал, черкал. Потому что эта книга – великая мудрость. Эта книга – многослойный пирог знаний. Конечно же, вторая книга, которую хотелось бы, чтобы вы обязательно прочитали. Нет, вы ее обязательно прочитаете, чтобы стать великим оратором. Но на самом-то деле я очень хочу, чтобы вы стали великим человеком. Карнеги, Дейл Карнеги великий. Мы к нему сегодня еще вернемся, когда я вам буду объяснять, как готовить свое выступление. Стивен Кови, философ современности номер один. Пишет академическим языком, профессор университета был, но мудрость великая. Скучновато немножко читается, но мудрость великая. И вот последняя такая яркая книга Джек Канфилд «Думать и богатеть». Достойная вашего внимания. Рекомендую эту книгу. Это неиссякаемый. Великий источник мудрости, родник мудрости, неиссякаемый. Это тот самый сосуд, из которого вы будете переливать в самого себя, в свое сердце, в свою душу, в свой разум великую мудрость. И поверьте, эту мудрость увидят все. Это величие увидят абсолютно все. Главную свою миссию я выполнил, рассказал вам главнейший закон. Главнейший секрет ораторского искусства. Всегда наполняйте, совершенствуйте себя. Это на самом деле великое интересное занятие. Но теперь конкретно начинаем готовить вас к самому яркому выступлению. Потому что процесс совершенствования, процесс обучения, процесс наполнения будет проходить с вами всю жизнь. Вы особый человек. До последнего удара сердца вы будете впитывать в себя знания, мудрость и передавать, естественно, людям. Но сейчас, по всей видимости, перед вами стоит очень важная задача. Решить эту задачу. И я даю вам самый простой и понятный алгоритм. Итак, поехали. Первое. Действие, очень важное действие. Пишите на листочке. Я самый великий оратор в мире. Я самый великий оратор в мире. Несколько листочков напишите и повесьте в разных местах. В ванной комнате, в туалете, над кроватью, на холодильнике, везде. Для того, чтобы стать великим оратором, нужно сказать себе самому, своему сердцу, своему подсознанию, космосу сказать: я великий оратор. Люди почему-то не понимают сегодня большинство людей, абсолютное большинство людей, подчеркиваю, не понимают, что слово обладает величайшей силой. Слова двигают континент. При помощи слов, которые выражают идеи, мысли, рождаются целая империя, целое направление, целая индустрия. Но для того, чтобы что-то родилось, для того, чтобы вы стали оратором великим, необходимо, подчеркиваю, сказать: я великий оратор. Я великий оратор. Это говорить тысячи раз надо. Тысячи раз. Вспоминаем величайшую книгу всех времен и народов, Библию. Какая первая идея? С какой первой идеей начинается эта великая книга? Вначале было слово, и слово было Бог. Вначале вы обязаны тысячи раз сказать себе, внутренним голосом, а если вокруг нет никого, вслух сказать: я великий оратор. Написать тысячи раз везде, на своих блокнотах, ежедневниках: я великий оратор. Это очень важное слово, это очень важное послание космосу. Я великий оратор. Это ключ к вашим сверхспособностям, к вашему подсознанию, суперсознанию. Когда я говорю о школе ораторского искусства «Победитель», Эта школа особая, потому что мы идем от самой мощной силы. Мы идем не от внешней формы, бла-бла-бла-бла-бла. Мы идем с вами от внутреннего состояния, от раскрытия ваших сверхспособностей. Дело в том, что мы так с вами устроены. Наша осознанная часть, вот то, что мы с вами понимаем, осознанная и подсознательная часть, соизмеряются следующим образом. Наше «я» с вами очень легко, кстати, отделить осознанное от неосознанное. Когда вы засыпаете, вы перестаете быть мамой, папой, студентом, учеником. Вы перестаете существовать. Это как бы маленькая смерть. В этот момент отключилось ваше сознательное. А подсознание-то работает. Кто-то же управляет 600 триллионами клеточек наших. Кто-то управляет эндокринной системой, дыхательной системой, иммунной системой. Кто-то же управляет нашим великим подсознанием. Кто-то управляет нашим, вернее нет, кто-то же управляет нашим телом сложнейшим. Подсознание не спит. Во время сна подсознание решает важнейшие задачи. И вот смотрите, если мы возьмем с вами песчинку и положим на Эверест сверху, вот Эверест гора, представляете, да? И песчинка. Вот песчинка – это наше «я», которое засыпает и исчезает. А Эверест – это наша суперсила, суперэнергия. Чтобы ее развить, чтобы эта суперэнергия начала действовать, необходимо убедить самого себя, что я великий оратор. Ничего не произошло внешне пока с вами. Вы так же волнуетесь, вы так же переживаете, так же трясутся колени. Но вы себе уже сказали, что я великий оратор. И в этот момент открывается сверхспособность, величайшая сила, которая позволит вам добиться своей цели, добиться своей задачи, для того, чтобы вы с еще большим уважением отнеслись к этому великому подсознанию. Я вам расскажу, что ученые давно открыли, давно посчитали, что средний статистический человек может запомнить все знания в мире. Представляете? Всю математику, физику, химию. И самое малое, что он может сделать, потому что его подсознание бесконечно велико. Бесконечно. 160 миллиардов нейронов, клеточек головного мозга. 160 миллиардов между собой связаны связями. От 10 до 100 тысяч между каждой клеточкой связи. Умножайте и получаете количество информации, которое вы можете запомнить. Вот почему это очень важно. Дальше. Сразу же, мы сейчас говорим о базовых вещах. Сразу же начинайте готовить в себе уверенность. Тренируйте свою уверенность. Она точно так же тренируется, как ораторское искусство. Вот как мышцы, бицепсы вот эти вот, да? Что я делаю? Беру какую-нибудь гантель и начинаю тренироваться. Растут бицепсы, сила растет. Точно так же и уверенность. Непрерывно тренируйте уверенность. Для этого не поленитесь и не пожалейте денег. Купите диск. Уверенность. В нашей школе победителей есть супер-супер методик. И обязательно изучите его, обязательно прочитайте и работайте над своей уверенностью. Но сейчас, чтобы уже сейчас вам оказать мощную поддержку в вашем желании стать великим оратором, чтобы добиться какой-то цели важной. Запомните одну волшебную мантру и повторяйте ее тысячи раз. С каждой минутой я становлюсь еще уверенней. С каждым часом я становлюсь еще уверенней. С каждым днем я становлюсь еще уверенней. С каждым годом я становлюсь еще уверенней. Акцент делайте на слове «еще». Это мантра, это великое магическое заклинание рассчитано правильно на ваше подсознание, чтобы опять раскрыть ваши способности в области уверенности. Эту великую мантру, состоящую из великих четырех предложений, повторяйте тысячи раз. А чтобы постичь науку уверенным быть, обязательно приобретите диск, обязательно его просмотрите, там особые знания. Я эти знания могу и сейчас дать, но будет в голове каша. Поэтому мы разделяем два очень важных этапа развития. Итак, резюмирую нашу школу в телеграфном режиме. Первое. Цель. Листочек бумаги. И пишите скрупулезно, какая же цель вашего выступления. Что вы хотите донести до аудитории? Какую цель? Когда вы пишете, описывайте. Внимательно составляйте текст. Ваш текст обязан отвечать главному вопросу. Что вы хотите донести? Чего вы хотите добиться от аудитории? И что интересует эту аудиторию? Это все должно уложиться в одном тексте. В вашем понимании. Карнеги. Великий Карнеги очень точно сказал, рекомендую несколько раз прочесть его все книги. Он очень точно сказал, когда я иду на рыбалку, я насаживаю на крючок червей. Потому что рыба любит червей. Я же люблю шоколад. Но когда я иду на рыбалку, я забываю, о чем я люблю. Я думаю только о том, что любит рыба. Как пишет Карнеги, я не очень люблю червей. Это очень важный образ, это очень важная идея. Вы обращаетесь к своей аудитории. Ваша цель вам понятна. Вы хотите добиться того-то, того-то, того-то, того-то. Решить такие-то, такие-то задачи. Добиться таких-то целей. Но это ваше желание. А начинать нужно с желания тех людей, к которым вы обращаетесь. Чего они-то хотят. И уже соизмеряя свое желание и желание этих людей, вы, составляя свою речь, когда вы пишете свою речь, вы, перед вами два желания. Собственно говоря, две сверхзадачи. Ваша цель и цель этих людей, их интерес. И ваша задача так написать свою речь, чтобы в этой речи ярко были освещены интересы тех людей, которые сидят, их желания. Их желание возбудить свою речь. А для этого что мы используем? Конечно, мы используем для этого примеры. Очень хорошо работают примеры. С чего я начал свою школу, обращаясь к вам? С примеров великих людей. Потому что все они точно так же, как и вы, вначале не были ораторами. И я не был оратором. Но примеры помогают нам преодолеть страх, преодолеть какую-то дистанцию. И когда вы всегда держите в голове желания, интересы, культурный уровень, ментальность тех людей, к которым вы обращаетесь, вы всегда себе задаете, а что их интересует? Какие примеры им привести, чтобы они проголосовали за ваше решение? Следующий, очень важный секрет. Когда вы обращаетесь к аудитории, которую вы понимаете, вы эту аудиторию понимаете, вы потому что уже описали для себя их менталитет, их желания, их культуру, их образовательный уровень, их возраст, их религию, их социальное положение. То есть вы не просто в воздух обращаетесь, а вы к конкретным людям обращаетесь. Очень важно найти образ. Пример – это исторический факт, который помогает. А образ затрагивает чувства. Чувства затрагивают этих людей. Найдите обязательно образ и затроньте чувства этих людей. Для того, чтобы понять силу образа, я хочу обратить ваше внимание на замечательный фильм о великом поэте, великом Есенине. В исполнении великого, выдающегося актера, его стихи звучат по-особенному. Вот посмотрите, какие образы смог найти великий поэт. Внимание на экран, вместе посмотрим и получим удовольствие. Кто будет первым? Я уступаю. Сергей Есенин! Спасибо! Быть поэтом — это значит тоже, если правду жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Маяковский, прошу! Как вы смеете называться поэтом? И серенький чирикать, как перепел. Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе. Мне грустно на тебя смотреть. Ой, Какая боль, какая жалость. Знать только ива моя медь нам в сентябре с тобой осталась. Я хочу ответить любителю женщин. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю, загоним! Левой! Левой! Левой! Орали. Я подумал, стоит ли мне перед вами душу свою открывать. Ладно, Бог с вами, хотя Бог нынче не с вами. Слушайте, товарищи без вкуса. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что бокамник я. И скандалист. Ах, какая смешная потеря. Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верю. Пусть читает. Горько мне, что не верю теперь. Золотые, далекие дали. Все сжигает житейская мреть. И похабничал я. И скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать, розу белую с черною жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать. Обратили внимание, какие яркие образы? Нежная роза и жаба, да, скрестить. Сразу же воображение дорисовывает эмоции, чувства, запахи, вкус. Обязательно после того, как вы написали какие-то примеры для убедительности, обязательно найдите образы, чувства, ощущения. Мы хотим в жизни чувств, ощущений, яркости. Ведь когда современный человек покупает какую-то вещь, он же не покупает средства передвижения, если речь идет о автомобиле. Он покупает престиж, эмоции, удовольствие, чувства, статус социальный. Найдите обязательно образы и околдуйте этими образами аудиторию. Заворожите, нарисуйте такие яркие, вкусные образы, чтобы аудитория была ваша. Иногда для того, чтобы найти образы, уходят дни, а иногда недели. Но каждая новая речь, каждое ваше новое выступление вы будете готовить быстрее и быстрее. И не бойтесь спотыкаться. Вы много раз, наверное, видели, когда маленькие детишки учатся ходить. Сколько они раз падают? Бесчисленное множество. И мы с вами когда-то точно так же падали, только забыли. И мы для того, чтобы просто научиться ходить, падали, падали, падали, разбивали свои ручки, разбивали ножки, коленки, получали синяки, шишки. А как по-другому? По-другому невозможно научиться ходить. И вот он следующий закон ораторского искусства. Для того, чтобы научиться ходить, нужно ходить. Для того, чтобы научиться плавать, нужно плавать. А для того, чтобы научиться быть великим оратором, необходимо выступать, выступать, выступать. Но не всегда есть аудитория. Поэтому мы с вами используем научно-технический прогресс. Вы уже подготовились. У вас описана цель, описана аудитория, точный портрет, профиль аудитории, что они хотят. Вы уже написали примеры и, надеюсь, создали уже какие-то прекрасные образы. Но теперь дело за главным. За тренировкой берите видеокамеру, хоть на мобильный телефон себя снимайте. Становитесь перед зеркалом, как это делали великие ораторы тысячи лет. И начинайте докладывать воображаемой аудитории, начинайте докладывать, рассказывать, выступать перед ней. Затем берете запись, смотрите запись. Сначала будет неинтересно, даже немножко неприятно смотреть, потому что первые шаги. Но мы сами точно знаем, ведь не было в истории ребенка, который бы сразу бы встал и побежал. И прыгать начал, и бегать начал. Нет. Вот это первые, те самые шаги в ораторском искусстве, когда вы падаете, когда вы расшибаетесь. Но самое главное не сломаться, самое главное продолжать выступать, выступать, выступать. Доподлинно известно, все великие ораторы тренировали свои речи, все великие ораторы. И вы, великий оратор, тоже тренируйте. Не стесняйтесь. Когда мы говорим с вами о воздействии на аудиторию, ну это уже техника, но очень важная техника. Нужно помнить, ученые доказали, когда встречаются два человека, или когда один человек выступает перед множеством людей, сила воздействия распределяется следующим образом. 55% воздействия оказывает наше тело, наши расправленные плечи, наш приподнятый подбородок, наши решительные жесты. 55% воздействия на аудиторию оказывает ваша невербалика. Ваше тело. Это легко доказать, даже без ученых. Обратите внимание, когда вы идете по улице, и идет человек грустный, больной, несчастный. За 10 метров вы уже понимаете, что ему очень плохо. Потому что у него опущенные плечи, голова опущенная. Потому что у него шаркающая походка. Потому что он пошатывается от страдания и боли. Он ничего вам не сказал, вы даже не знаете, кто этот человек, но вы понимаете, что ему больно, что ему плохо. Почему это происходит? Да потому что его тело говорит, кричит всему миру, мне плохо. А когда вы видите уверенного человека, уверенные люди отличаются своей походкой, она пружинистая, подбородочек приподнят, плечи расправлены, на лице улыбка, решительность и решительное уверенное действие. Когда вы смотрите на такого человека издалека, вы понимаете, подсознательно, его тело говорит, да, человек успешный, уверенный, от его ауры идет. И когда вы готовитесь, тренируете свою речь к выступлению, многократно тренируете, почему зеркало нужно? И зачем нам нужно зеркало? А потому что вы видите себя, вы себя заставляете каждый раз выше подбородок, плечи расправляй, увереннее, жестикулируй руками, увереннее должны быть твои движения. Вы себе говорите, но потом еще повторно все это видите на камере и постоянно совершенствуете, совершенствуете, совершенствуете. 55% воздействия на аудиторию оказывает ваше тело. 38% ваш голос, его тембр, его модуляция, его громкость, его звонкость, его решительность. Вот сейчас я обращаюсь к вам, великий оратор. Вы же слышите мою уверенность. Вы же чувствуете сердцем, душой мою искренность, мою силу, потому что я на 1000% убежден, что вы будете великим оратором. Потому что я провел сотни тренингов. Через мои семинары прошло более 300 тысяч человек. И я точно знаю, что самые закомплексованные, самые зажатые интроверты, финансисты, бухгалтера, приходя на мои семинары, на мастер-классы становятся великими ораторами. Я это видел сотни раз. Поэтому мои слова – это корабли. Мои слова – это корабли, в трюмах которых я посылаю вам свою уверенность, ваше ораторское искусство, ваше мастерство. Я посылаю вам свой опыт, знания. И через голос вы слышите правду, истину. Потому что действительно ораторами не рождаются, ораторами становятся. И ораторское мастерство зависит только от того, кто лучше готовится, кто больше тренируется, кто больше ответственнее подходит к своим тренировкам, а не к выступлениям. Поэтому все в ваших руках. Звонкость голоса, громкость голоса – это 38% воздействия на аудиторию и 7% смысл слов, которые вы говорите. Я хочу доказать вам, убедить вас в том, что вы великий оратор. И действительно, доказано, тысячи исторических личностей доказали, тысячи моих учеников уже здесь и сейчас в нашей жизни доказали, что великими ораторами становятся те, кто тренируется, кто уделяет время тренировке, а не те, которые родились якобы ораторами. Ораторами никто не рождается. Точно так же, как и великими физиками становятся. Точно так же, как и великими управленцами становятся. Становятся, потому что люди много работают. И есть прямая зависимость. Ваше ораторское искусство будет прямо пропорционально расти от количества тренировок. Все как в спорте. Какие спортивные реквизиты нам нужны для тренировки? Бумага, карандаш. Пишем цель выступления, пишем, описываем точно аудиторию, пишем примеры и образы составляем. Что нужно для тренировок? Зеркало и видеокамера или мобильный телефон с камерой. Все. Все остальное в ваших руках, мой великий оратор. Все остальное в вашем трудолюбии. И, конечно же, не забывайте, для того, чтобы стать великим оратором, необходимо развивать себя, читать, смотреть умные документальные фильмы, читать мудрые книги, работать и думать. Я абсолютно уверен в том, что вы великий оратор. На чем базируется моя уверенность? На том, что, во-первых, вы смотрите мою школу. Это не случайно. Случайности не случайны. То, что вы приобрели мою школу и ее смотрите, это доказывает то, что вы ищете знания. А учитель приходит тогда, когда ученик готов. Значит, вы готовы стать великим оратором. Я вам раскрыл самый главный секрет. Помните, главная цель, сверхзадача, как говорил Станиславский, главное, что вы хотите рассказать, донести, решить, добиться, а не то, как вы говорите. И тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Дорогой великий оратор, поздравляю с самым важнейшим шагом. Я с радостью и гордостью передал вам все знания, которые собрал по всему миру. Я верю в ваш успех. Не откладывайте, начинайте действовать. И первое, что вы сейчас произнесете? Я великий оратор.